Перед жюри стояла нелегкая задача, говорилось в статье. У целого ряда коллективов были интересные творческие идеи, порой техника исполнения тормозила их выражение и развитие. Все-таки на первом месте была новизна. Ансамбль «Автограф», Москва, удостоенный второй премии, показал настолько яркую и свежую музыку, что техническое несовершенство отдельных музыкантов отошло на второй план. Я прикинул, что технического несовершенства у музыкантов из ансамбля Рокотова хоть отбавляй. Поэтому решил, что компенсирую его новизной, яркостью и свежестью музыкальных композиций. И даже прикинул, у каких пока еще посещавших начальную школу музыкантов позаимствую свежие идеи. В субботу я передал Алине мамину просьбу. Не заметил, чтобы Волкова испугалась. Она кивнула, не задумываясь, словно я проинформировал ее о вечерней программе телепередач или об изменении погоды. «Сегодня не получится. Вечером у тебя концерт», — сказала Алина. «Я приду завтра, после полудня, в 2 часа». «Хорошо». В субботу Сергей Рокотов впервые исполнил со сцены в танцевальном зале гимн «Птушника». Сделал это буднично, без громкого анонса. Он сменил меня у стойки с микрофоном, едва отзвучала «Олимпиада-80». Подал музыкантам знак, окинул взглядом собравшихся около сцены девиц. Еще в начале выступления мы заметили, что послушать нас явились не только школьницы, но и девицы постарше. Рокот после первого медлика указал на одну из таких слушательниц и сообщил, что знает ее. Сказал, что она окончила школу 2 года назад. Вторым медленным танцем уже традиционно стал котенок. Спеть его оглушительно потребовали многочисленные женские голоса. Рокотов предвидел эту просьбу, она не изменила план концерта. Гимн «Птушника» Сергей расположил в сегодняшнем списке через 2 песни после первого котенка. Я уселся на ступени около сцены, рядом с белой корж, когда музыканты отыграли вступление. «Ты учишься в школе, а я, в ПТУ», — пропел Рокотов. Я услышал, что в его голосе прорезалась хрипотца, будто Сергей подражал Алининой манере исполнения. С интересом слушал звучавшую раньше лишь у меня в голове музыку, мое исполнение на акустической гитаре, не в счет. Следил за частотой звучания композиции, вспоминал слова из газетной статьи о техническом несовершенстве. Видел восторженный блеск в глазах Изабеллы, ее взгляд был устремлен на Рокотова. Смотрел на танцевавших в зале девчонок. Их лиц я почти не видел, но в танце девиц поначалу заметил неуверенность, будто школьницы прислушивались к непривычной мелодии и к словам песни. Скованность исчезла из движений школьниц уже после первого припева. Я понял, что угадал и с выбором структуры песни, и с ритмом. Контраст в динамике пришелся кстати. Уже к третьему припеву зал взрывался эмоциями юных танцоров. Под потолком зала вспыхнул свет, известил танцующую молодежь об окончании танцевального вечера. Но ни девчонки, ни парни этого словно не заметили, танцевали. Из динамиков звучала музыка. «Под песню «Котенка сожму тебя крепко», — пел Рокотов. «И прошепчу». Он замолчал, направил на балдашник микрофона в сторону зала. «Я люблю тебя, детка». Проревели 2 сотни голосов. Сергей замер на краю сцены. Улыбнулся и зажмурил глаза, будто впитывал в себя эмоции зала. Стихла музыка. Я увидел, как зевнул Чага, как распрямил спину Веник, как неуклюже выбрался из-за своей баррикады Бурый. Рядом со мной вздохнула Изабелла. Рокотов снова поднес микрофон к губам и произнес: «Я люблю вас. Увидимся через неделю». В репетиционном зале, сразу после концерта, музыканты обсудили отклик школьников на гимн «Птушника». Я отметил, что подобного разбора полетов участники ВИА раньше при мне не устраивали. Гимн они называли не иначе, как «Наша песня». Совсем по-детски радовались, когда наперебой описывали друг другу реакцию слушателей, особенно слушательниц. Светились от счастья, будто сделали сегодня большой шаг навстречу мировой славе. Я в обсуждении рейтинга песен участия не принимал, потому что думал не о концертах, а о завтрашнем визите Алины Волковой. После первой бутылки портвейна парни снова закурили и сошлись во мнении, что новая песня на следующем концерте переплюнет по количеству исполнений «Котенка». При этом музыканты и Белла посматривали на меня, словно следили за моей реакцией на это их утверждение. Тема гимна еще не исчерпала себя, когда дверь резко распахнулась, и в зал буквально ворвался Руслан Петров. Руся решительно прошел к столу, где устраивали посиделки музыканты. Поставил в центр столешницы бутылку водки. «Вот», — сказал он, — «это вам от хабзайцев, за песню, от души». Я увидел, как взгляды участников ансамбля скрестились на бутылке столичной. Белла посмотрела на Петрова. «А кто тебя сюда пустил?» – спросила она. Порог репетиционного зала переступил запыхавшийся усатый дружинник. Руслан взглянул на него, улыбнулся. «Да кто ж меня не пустит?» – сказал Руся. «В ночь с субботы на воскресенье в Рудогорске выпал первый снег. Неожиданностью для меня это не стало. Память вчера напомнила об этом событии и даже показала, как будет выглядеть покрытый белой пеленой город. Но я рассудил, что помнить и видеть – не одно и то же. Утром я первым делом подошел к окну, посмотрел на окутанный предрассветным полумраком двор, взглянул на снежные шубы, в которые принарядились деревья, полюбовался на белые шапки, которые украсили фонарные столбы, отметил, что жильцы пятиэтажки уже протоптали в сугробах тропинки, рассмотрел прилипшие к стеклу большие снежинки, почувствовал, как резко потеплела в моей комнате батарея, едва не обжегся, когда задел ее коленом. Уличный термометр подсказал, что в комплект к шапке не мешало бы сегодня же отыскать в шкафу шарф и перчатки. За завтраком я заметил, что мама позабыла об обидах. Она выглядела свежей, бодрой и счастливой. Улыбалась, говорила больше, чем обычно. Не вспоминала о Первомайске, лишь вскользь упомянула о папе. Подкладывала мне на тарелку гренки. Иронично рассуждала об изменениях в погоде и о сегодняшней встрече с будущей невесткой, будто намекала, что это взаимосвязанные события. Мама сообщила, что Калининому приходу приготовит печеночную запеканку и испечет бисквит с изюмом, пообещала, что заварит свежий чай с чашелистиками морожки. Я удивленно хмыкнул. Бисквит у нас в меню бывал лишь по праздникам. Мама заметила мое удивление, приосанилась и повела плечом. Она посмотрела мне в глаза и заявила: «Пусть девочка сразу увидит, что ты привык хорошо кушать». Я покачал головой. Подобные слова от нее уже слышал. В будущем. Гитару утром я не побеспокоил, музыкальный инструмент преспокойно пылился на шкафу. Я изгнал из головы мысли о песнях и о скором визите Волковой. Сосредоточился на воображаемом мире моей книги. Работал над рукописью. Вдохновенно описывал приключения персонажей романа. Накладывал их на фон из реальных исторических событий. На 5 часов выпал из реальности. Просидел до обеда за письменным столом. Обед мама сегодня перенесла на час позже. Ко времени, когда явится моя невеста. После полудня я вдыхал проникавшие в мою комнату из кухни ароматные запахи. Сам не заметил, как с подсказки жалобно урчавшего живота усадил главного героя книги и его подругу за стол, накормил их обедом. Звонок в прихожей звякнул неожиданно для меня. Я выпрямил спину, поправил очки, взглянул на циферблат часов. Тут же выбрался из-за стола и поспешил к двери. Мама меня опередила. Я выглянул в прихожую, поверх маминого плеча увидел у порога квартиры свою соседку по школьной парте. Десятиклассница сняла шапку, посмотрела на мою наряженную в новый халат маму. «Здравствуйте», — сказала она. «Меня зовут Алина Волкова. Я люблю вашего сына». Глава 16. Еще вчера по дороге домой я подробно рассказал Алине, как знакомил маму с будущими женами в своем сне. Говорил о тех событиях спокойно, деловито, с юмором. Основное внимание уделил случаю, когда тот я из сна привел в свой дом первую невесту. Не приукрашивал мамину беспардонность. Заранее готовил Волкову к трудностям. Объяснил однокласснице, что встречи жен из сна со свекровью начинались по одной и той же схеме, которая менялась в соответствии с их реакцией на мамины вопросы. Озвучил, что мою родительницу обычно интересовала в первую очередь. Предсказал ее реакцию на те или иные варианты ответов. Сказал, чтобы Алина не волновалась и не принимала мамины колкие словечки близко к сердцу. Вот только среди моих рекомендаций не числилась фраза: «Меня зовут Алина Волкова. Я люблю вашего сына». Мой взгляд скользнул по заплетенным в косу волосам Алины, по ее румяным щекам и воротнику куртки, на котором блестели капли влаги, растаявшие снежинки. Я посмотрел в ярко-голубые глаза Волковой, не заметил в них ни тревоги, ни настороженности. У меня в голове промелькнул с десяток ответов в мамином стиле, не злых, но язвительных. Вот только ни один из них не прозвучал. Мама внимательно осмотрела мою одноклассницу с ног до головы, не проронила ни слова о ее внешности, не упомянула о том, что Волкова явилась на минуту раньше или позже уговоренного срока. Она спокойно ответила: «Я тоже его люблю». За обеденным столом беседа пошла в знакомом мне русле. Мама сыпала вопросами, узнала, где и кем работали Алинины родители, чем занималась до пенсии бабушка Волковой. Спросила, Почему моя нынешняя соседка по парте сменила столичную жизнь на рудогорский холод? Хмыкнула, когда Алина призналась, что в московской школе у нее были проблемы с одноклассниками. Из застольного разговора я узнал, что Волкова нацелилась на учебу в литературном институте имени Горького. Она планировала учиться заочно, из-за бабушки, чтобы та не жила одна. Мама напомнила о моих планах учиться в Первомайске. Алина кивнула и серьезным голосом заявила, будет жить там, где и ее муж, и обязательно туда же перевезет свою бабушку. Во время разговора с мамой Алина то и дело посматривала на меня, будто по выражению моего лица проверяла, одобрял ли я ее поведение. В застольной беседе я почти не участвовал, но не терял бдительности. Помнил, как мама при первой же встрече довела мою первую невесту до истерики. Но сегодня моя родительница вела себя подозрительно сдержанно и тактично, словно и не швырялась во вторник оскорблениями в адрес невестки. Она то и дело подкладывала на тарелку моей одноклассницы куски бисквита. Посматривала, как я демонстративно прикасался к руке Волковой. Алина при этом замирала и словно задерживала дыхание, но не хмурилась, и даже поведала нам историю знакомства со своим нынешним мужем, моим отцом. После обеда я устроил Волковой экскурсию в свою комнату, воспользовался случаем, мама задержалась на кухне, демонстративно отстранила меня от мытья посуды, похвалил Алину за смелость и терпение, перечислил стихи, которые превращал в песни для фестиваля, объяснил, почему выбрал именно их. Наедине мы долго не беседовали. Пришла мама, принесла тяжелый альбом с семейными фотографиями. Около часа она рассказывала, каким чудесным мальчиком я был в детстве и в какого гения со временем превратился. Разболтала моей однокласснице о том, что я теперь каждый день много часов проводил за письменным столом, писал книгу. Предложила мне исполнить для своей подруги «В траве сидел кузнечик». Я ответил маме, что эта Алина прекрасно играет на гитаре и даже делится со мной секретами мастерства. Так вот, откуда кузнечик прибежал, сказала мама. И уже через пару минут мы слушали, как Волкова пела «Ты возьми мое сердце». Мамину реакцию на эту песню я предвидел заранее. Принес своей хлюпавшей носом родительнице носовой платок до того, как Алина проиграла финал композиции. Мама утерла слезы, повторила фразу из песни «Я дышу только рядом с тобою» и сказала, «Сама сочинила, только стихи», едва слышно ответила Волкова. «Хорошие стихи», заявила мама, «душевные, и голос у тебя прекрасный». Повела нас на кухню пить чай, сказала, что выплакала много жидкости, пока слушала Алинино пение. Во время чаепития я уверился, что что-то пошло не так, потому что мама больше не наседала на Волкову с расспросами, хотя других невесток на моей памяти она пытала безостановочно. Моя родительница утратила свое неуемное любопытство и сыпала на нас рассказами из времен своей молодости, тех, когда они с моим папой только начали встречаться. Подобным образом она себя вела лишь в присутствии жены моего старшего сына, та искренне не понимала, почему муж поначалу опасался знакомить ее со своей бабушкой. Мама подкладывала Алине куски бисквита, подливала в чашку чай. Жалобы Волковой на переедание она решительно отметала. В качестве довода, чтобы Алина съела еще кусочек, приводила любимую фразу моего отца. «Ты ешь, ешь», повторяла мама. «Вон, какая худющая, кожа до кости. Не забывай, деточка, мужчины, не собаки, на кости они не бросаются». Заметил, что Алинины кожа до кости постепенно превращались в кожу до кости и бисквит, где бисквит становился основной составляющей. Спорить с мамой не стал, но перехватывал появлявшиеся в Алинином блюдце куски, подпитывал ими свой растущий организм. Мама заметила мои махинации, нахмурила брови. Тогда я взял Волкову за руку и заявил, что невеста нравится мне такой, какая она есть. Почувствовал, как Алина не сильно сжала мои пальцы. Спросил у мамы, не потому ли она едва ли не каждые полгода садилась на диету, что не желала нравиться моему отцу. Та ответила, что папа ее любит, а диетами она отпугивала посторонних мужиков. Я усмехнулся и заверил, что сам отпугну от Алины кого угодно, без помощи бисквита. Мама отпустила нас, когда по телевизору начался художественный фильм «Собственное мнение», хотя и предложила нам посидеть у телеэкрана по-семейному, пощелкать семечки. Но я напомнил ей, что нам с Алиной завтра в школу, указал на окно, за которым уже стемнело, отметил, что в Рудогорске уже начались длинные ночи, это когда темное время суток длилось почти вдвое дольше, чем светлое. На прощание мама вручила Волковой сверток с остатками бисквита. «Для бабушки», — пояснила она. Я по-джентльменски подал Алине пальто. Мысленно порадовался, что смотрины завершились. Вышли из подъезда, я с удовольствием вдохнул морозный воздух. Волкова заявила, что моя мама – замечательная женщина, и что я зря ее, Волкову, запугивал. «Ваня, почему ты не говорил, что пишешь книгу?» – спросила Алина. «О чем она?» «О людях», – ответил я, – «и о трудностях, с которыми они столкнулись». Улыбнулся, услышав хруст снега под ногами. «Дашь мне ее почитать?» – спросила Алина. «Разумеется, Волкова, но не раньше, чем допишу. И когда это случится?» – пожал плечами. «Весной следующего года», – ответил я. «Сомневаюсь, что справлюсь с работой быстрее». Мама говорила, что в издательство нужно отправлять только отпечатанные на машинке рукописи, сказала Волкова. Она стряхнула с моего плеча снежинки. «Как только найду печатную машинку, так сразу и перепечатаю». Алина заглянула мне в лицо. «У меня дома есть машинка», сказала она. «В Рудогорске мы ею еще ни разу не пользовались. Сейчас она пылится в шкафу. Бабушка на ней печатала раньше». Волкова вздохнула. «Я могла бы распечатать твою книгу, но не быстро, конечно. Нужно 10 экземпляров, с двумя копиями к каждому», сказал я. «Зачем так много?» – удивилась Алина. «Мне почудилось, что у нее увеличились зрачки. В сумме получится 30 экземпляров», – сказал я. «Этого будет достаточно. Для начала». Волкова потерла варежкой нос. «Мама говорила, что в редакциях не любит читать распечатанные под копирку страницы», – сказала она. Я пожал плечами. «Мне все равно, что им нравится. На мои цели их симпатия не повлияет». Алина кивнула. «Хорошо», – сказала она, и повторила. «Только я медленно печатаю, не страшно, когда приступишь?» «Хоть завтра», — ответила Волкова. «Замечательно», — сказал я, — «завтра принесу в школу первую тетрадь». Проводил Алину до подъезда, вернулся домой, мама встретила меня в прихожей. «Врали те газеты», — заявила она, — «не похожа Алина на мошенницу». Я хмыкнул, спросил, «почему ты так решила?» Мама прижала ладонь к груди. «Сердцем чувствую», — сказала она, вздохнула. «Хорошие у нее стихи, и песню она хорошую сочинила. Рада, что мы тогда не написали это глупое письмо. Представляю, какие у нее были проблемы в школе после тех статеек. Руки бы этим журналистам оторвало». Я повесил на крючок куртку. «Как узнала ее?» «Ты меня дурочкой-то не считай», — сказала мама. «С логикой у меня пока все в порядке. Помню, как ты расспрашивала девочки-поэтессе, и этот известный на всю страну шрам». Она прикоснулась к своей правой брови. О родителях она не солгала, да и эта ее песня всю душу из меня вынула. Мама вздохнула. «Неужто девочка так сильно испугалась, что ты уедешь?» «Я снял обувь», — сказал. «Причем здесь я? Это просто песня». Мама покачала головой. «Просто, да не просто», — сказала она. «Но я рада, что Алина тебя так сильно любит». Я усмехнулся. «А это ты как определила?» Мама снова прикоснулась к груди. «Сердце подсказало», — ответила она. «В понедельник на классном часу Снежка напомнила. Все, кто на осенних каникулах поедет на экскурсию в Москву, должны завтра сдать деньги». Волкова у меня спросила. «Поедешь?» Я усмехнулся. «Что я там не видел? Был я на Красной площади, и по ВДНХ тоже гулял». Снежка говорила, «они в мавзолей пойдут на Ленина смотреть. Такая экскурсия не для меня». «Ты не хочешь увидеть Ленина?» — сказала Волкова. Она взглянула на меня, серьезно, насторожено. «Очень хочу», — ответил я, — «но по телевизору. Сама-то ты тоже в Москву не стремишься». Поправил свой комсомольский значок. «Я ходила в мавзолей», — ответила Алина. 4 раза, с классом. «Понравилось?» Волкова кивнула. «Очень». Мне почудилось, что она ответила честно. «Вот если бы мы знали адрес известного литературного критика Леонида Феликсовича Лившица», — сказал я, — «ему бы я в глазенки заглянул, с превеликим удовольствием. Если он, конечно, еще не в мавзолее». Алина пожала плечами. «Я знаю, где он живет», — сказала она, вздохнула. «Серьезно?» — спросил я. Волкова кивнула. «Думала, что встречусь с ним», — сказала она, — «попрошу, чтобы он не говорил гадости о маме». «Встретилась?» — Алина покачала головой. «Бабушка не разрешила». «Твоя бабушка молодец», — заверил я. «Правильно, что не пустила тебя к нему. Такие лившицы с удовольствием беседуют с маленькими девочками, если те приходят в одиночку, и травмируют им психику». Поправил очки, заявил. «Вот только я не маленькая девочка. Сам кого угодно травмирую, и не только морально», — задумался. «Хм, такой мавзолей мне нравится». Посмотрел на Алину. «Завтра принесешь Снежке деньги на поездку», — сказал я. «Есть у вас деньги, или заплатить за тебя?» «Есть», — ответила Алина едва слышно. «Вот и замечательно», — сказал я. «Готовься, Волкова, мы с тобой едем в Москву, если ты готова плюнуть в лицо известному литературному критику». В среду 14 октября я довел до ума первую из обещанных Рокотову песен, отметил, что музыка получилась оригинальной. Поначалу накладывал слова на чужие мелодии, результаты мне не понравились. В итоге сотворил собственную мелодию, лишь отдаленно походившую на те, что слышал в будущем. Переработал композиции донора до неузнаваемости. Перед маминым приходом исполнил окончательный вариант. Пробормотал: «Ай да Крылов, ай да молодец». Взглянул на часы. Решил, что непременно похвастаюсь сегодня своей работой. Стихотворение, что легло в ее литературную основу, в Алининой книге названия не имело. С согласия Волковой я назвал композицию «Наша земля». В тот же вечер исполнил ее для Алины и для Лены Кукушкиной. Барсик тоже подслушивал. Девчонки единогласно постановили, что песня хорошая и необычная. Уже в четверг перед уроками вручил Рокотову и Волковой ноты, табулатуру для гитары и текст песни, слегка изменил оригинальные слова. Алина бережно уложила бумаги в портфель. Сергей пробежался глазами по строкам и заявил: «Годно». Сообщил, что композицию про сердце он с парями почти отработал. Сказал, что сегодня отработаем ее с голосом. Вечером я привел Волкову на первую репетицию. Уселся в компании Изабеллы Корж на зрительские стулья, напротив стойки с микрофоном. Прослушал мелодию композиции «Ты возьми мое сердце». Сообщил Сергею, что во время рефрена ансамбль замедлял темп. Рокотов не спорил, внес коррективы. Волкова в процесс не вмешивалась, скромно стояла около стола. По сигналу лидера ансамбля она подошла к музыкантам. Я снова отметил, что Алина вела себя раскованно, спокойно, не выказывала испуга или волнения. Снова ощутил, как задержал дыхание при первых же звуках Алининого голоса. Вот только теперь я не прислушивался к словам песни, рассматривал певицу. Отметил, что Волкова замерла около стойки с микрофоном, будто оловянный солдатик. Вспомнил, как вот так же вытягивался по швам, будучи в составе детского хора. Отыскал в памяти выступление Дженнифер Лопес. Представил, как Алина выплясывает на сцене фестиваля в сапогах с высокими каблуками и короткой юбке, улыбнулся, покачал головой. Продолжил поиск кандидатур для подражания. Перебирал в уме имена и образы известных певиц. Смотрел на Волкову, прикидывал, кого из артисток она мне напоминала. «Будем делать из нее Рудогорскую Уитни Хьюстон», вдруг подумал я. Та тоже не очень-то прыгала по подмосткам. Что из этого получится, большой вопрос. Но стоять на сцене, как соляный столб, она не будет. На субботнем концерте гимн Птушника по количеству исполнений обогнал Котенка. В понедельник утром я отыскал в школе Сергея Рокотова и вручил ему тексты ноты музыкальной композиции. «Что это?» – спросил Рокот. Он помахал полученными от меня бумагами. «Обновление репертуара ансамбля», – ответил я. «Фильм «Берегите женщин» на выходных смотрел, вот это одна из восьми песен, что в нем прозвучали. Называется «Море». Я вчера весь день подбирал мелодию. Что-то мне подсказывает, что скоро эта композиция будет звучать из каждого утюга». «Откуда?» «Отовсюду», — сказал я. «Репетируйте». 20 числа, во вторник, после второго урока Волкова спросила: «Ваня, а можно перепечатывать твою книгу будет бабушка?» Она тут же взмахнула руками. «Я ей пока ничего не показывала», — заявила Алина. «Но она видела, как я стучала по клавишам. Назвала мою работу медленной и бестолковой. Предложила помощь». «Ничего не имею против», — ответил я. «Буду твоей бабушке очень благодарен». Волкова огляделась по сторонам, словно испугалась. «Нас подслушают одноклассники», — и громким шепотом спросила: «Ваня, а они поженятся?» «Кто?» — переспросил я. «Ну, главные герои твоей книги. Детали завершения сюжета, включая кульминацию и концовку, расцениваются как материал-спойлер», процитировал я статью из интернета. «Некоторые детали сюжета читателям заранее знать не нужно. Вот и про свадьбу ты узнаешь в конце книги, когда все умрут». Волкова резко вдохнула. «Они все умрут». Я усмехнулся, сообщил: «Это была шутка». Пожал плечами. «А может и не шутка», сказал я. «Узнаешь это, когда допишу книгу». В тот же день я впервые услышал в исполнении Волковой песню «Наша земля». Мою реакцию на Алинино пение озвучила Кукушкина. «Здорово», — сказала Лена. «Вот бы и я так пела». «Научишься», — ответила Волкова. если захочешь. Композиции «Небо молодых» и «Комсомольское лето» я завершил к концу рабочей недели. Работал над ними в ущерб книге. До прихода мамы наигрывал мелодии на гитаре. По вечерам озвучивал музыку в собственном воображении. В пятницу в школе меня разыскал Рокотов. Сергей напомнил, что времени почти не осталось. Я заверил Рокота, что принесу слова и ноты песен на концерт. Не обманул. Вручил лидеру ансамбля папку с изложенными на бумаге музыкальными композициями после субботнего выступления. Сергей не заглянул в нее, указал на гитару. Я отыграл обе песни, увидел, как повеселели музыканты. Годится. Озвучил общее решение веник. Белла показала мне поднятый вверх большой палец. Парни закурили. Ёлы-палы, котенок, тут вот какое дело выяснилось, сказал Сергей. Он прижал ладонью к столу папку со стихами и нотами. Посмотрел на меня. По правилам конкурса мы можем петь либо собственные песни, либо те, что написали поэты и композиторы, сказал Рокотов. Понимаешь, я повел плечом. И в чем проблема? Проблема в том, сказала Изабелла, что ни ты, котенок, ни твой друг поэт не состоите в союзах писателей и композиторов, и не числитесь в составе коллектива ансамбля. Поэтому авторство песен получилось неправильным. Рокотов выдохнул потолок дым. И что вы предлагаете? Спросил я. Музыканты переглянулись. Мы с парнями решили, сказал Сергей, что нам не помешал бы еще один гитарист. Оформим тебя участником нашего ВИА. Будем репетировать репертуар для конкурса впятером, ну, плюс солистка. А Волкова? Спросил я. Она уже оформлена официально. Корж покачала головой. С 1 ноября оформит, сказала Изабелла. В документах для конкурса она уже числится как вокалист ансамбля. Я развел руками, сказал. Прекрасно, вот на нее и запишите авторство композиции, и музыки, и стихов. Ни меня, ни моего друга поэта такое обстоятельство не расстроит и не обидит. Точно вам говорю, Рокотов пожал плечами. Как скажешь, котенок, произнес он, только я все равно не понимаю, почему ты не хочешь выступить вместе с нами на конкурсе. Потому что у меня и без вашего фестиваля куча работы, мысленно ответил я, вслух произнес. В Петрозаводске вам не понадобится второй гитарист, парни, а я не привык быть обузой. Музыканты ВИА Рокотова в конце октября репетировали ударными темпами. Временами я сталкивался в школе с Рокотовым и Чагой, а Веника и Бурова видел во время выступлений на двух последних октябрьских детских танцах. Парни выглядели измученными, не выспавшимися, но настроенными решительно. На концертах Рокотов почти не пел, взвалил на меня большую часть репертуара, сам лишь исполнял на бис гимн Птушника. Даже право петь «Море» он делегировал мне. Парни рассказали, что едва ли не переселились в репетиционный зал во Дворце культуры, и уже 1 ноября они продемонстрировали свои достижения. Пригласили на очередную репетицию меня и Волкову, отыграли все 4 припасенных для конкурса мелодии «Ты возьми мое сердце», «Наша земля», «Небо молодых» и «Комсомольское лето». Парни исполнили их на твердую четверку, но композиции буквально преобразились, когда к музыке добавили Алинин голос. Наложение вышло не идеальным. Я пометил в уме этот факт, когда восстанавливал дыхание. Пока Алина пела, я почти не дышал. Заметил царапины на своем предплечье, их оставила на моей коже Изабелла Корж. Она крепко вцепилась в мою руку во время премьеры конкурсных песен. Мы с Беллой переглянулись, улыбнулись. Поблагодарили певицу и музыкантов бурными овациями. Корж метнулась к Рокотову, заключила его в объятия. Я усмехнулся, потому что испытал похожие желания. Захотел вдруг обнять Волкову. Я смотрел, как Алина и музыканты по очереди вынимали из пачки сигареты. Слышал, как Волкова пообещала Сергею, что во второй половине ноября посетит все репетиции ВИА. Вспомнил об Уитни Хьюстон, но отложил разговор об Алинином поведении на сцене до нашего с ней возвращения из Москвы. 3 ноября, накануне отъезда в Москву, я пришел к Волковой. Подгадал свой визит на вечер, когда Кукушкина убежала домой. Поднялся сразу на 5-й этаж, застал Алину за просмотром старых фотографий. «Ностальгируешь?» – спросил я. Волкова кивнула. «Страшно возвращаться в столицу», – Алина повела плечом. «Немного. Москва образца 1981 года», – сказал я, «через год после Олимпиады. Такой я ее не видел, но скоро увижу. Не переживай, Волкова, будет интересно. Мы с тобой не пойдем на Красную площадь и в Мавзолей. Ведь так, у нас с тобой в столице совсем другие достопримечательности». Усмехнулся и спросил, «какие родственники у тебя остались в Москве?» «Тетя», – сказала Алина. Двоюродная. Прекрасно. Тетя нам подходит. Слушай и запоминай, Волкова. Надеюсь, тебе уже и кается, товарищ Лившиц, подумал я, потому что в пятницу мы с тобой встретимся. 4 ноября я вышел из дома пораньше, с сумкой на плече. Мама настояла, чтобы я зашел за невестой. Мамино требование не нарушило мои планы. Еще вчера пообещал своей соседке по парте, что мы с ней вместе поедем на вокзал. Я не поднялся к Волковой, поленился. Дождался Алину около подъезда. Точное время встречи мы с ней обсудили вчера. Замерзнуть в ожидании ее появления я не боялся. В первых числах ноября в Рудогорске стояла морозная погода, но сегодня на улице, ожидаемо, потеплело до минус 5 градусов по Цельсию. Снег уже не скрипел под ногами. На радость детям он стал липким, в меня дважды бросили снежками, пока я шагал к пятиэтажке Волковой. Первый улыбчивый пионер промахнулся, а его одногодка угодил снарядом в мою сумку. Мама вчера просмотрела по телевизору прогноз погоды. Она заверила, что в Москве сейчас тепло. Плюсовая температура. Память подсказала, что завтра наступит тот самый день, когда мы с мамой в прошлой жизни уехали из Рудогорска навсегда. Мне он и тогда запомнился хорошо, а теперь я мог бы воскресить его в воображении в точности. Однако отбросил те воспоминания за ненужностью, потому что на этот раз завтрашние события будут иными. Я снова уезжал, но не на столь же долгий срок. Уже в понедельник 9 ноября мы вернемся в Рудогорск. Каникулы у школьников начинались только с завтрашнего дня, но Снежка выпросила у директора школы для нас лишний выходной. Она сказала, что уроки за сегодняшний день разбросают по предновогоднему расписанию. Пояснила, что этот маневр прибавит нашему 10-му классу целый день на прогулке по Москве. Я прикинул, что помимо 2 суток в комфортабельных советских плацкартных вагонах меня ожидали 3 ночи в гостинице. Решил, потрачу это время на проработку сюжета книги. Алина не заставила себя долго ждать. Она появилась из подъезда точно в оговоренное время. Минута в минуту. Я взглянул на ее лицо и тут же улыбнулся. Моя невеста выглядела бледной, не выспавшейся. Она походила на измученных ежедневными репетициями музыкантов из Виа Рокотова. Вот только в ее водянисто-голубых глазах я не заметил решительного блеска. Волкова сощурилась от яркого света, закусила губу. Порыв ветра стряхнул снег с козырька над подъездом, посыпал снежинками Алинин воротник и шапку, те засверкали, будто украшенные блестками. «Ави, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя», промелькнул в голове лозунг гладиаторов Древнего Рима. Я тут же мысленно повторил его на латыни. Подошел к Алине, забрал у нее сумку, на удивление небольшую и не тяжелую. Отметил, что на гладиатора Алина сейчас не походила, она скорее выглядела несчастной Золушкой. «Расслабься, Волкова», — сказал я. «Мы не в космос летим, а едем в увеселительное путешествие. Никто тебя в этой Москве не съест. Или ты переживаешь, что не посетишь мавзолей? Ну, ладно, мы можем обстряпать наше дельце и в другой день». Алина лишь вздохнула в ответ. «Скоро сядем в поезд», — сказал я. «Развернем свертки с курицей, почистим вареные яйца». Купим чай в граненых стаканах. Леня Свичин споет нам за туманом. И настроение сразу же улучшится. Вот увидишь. Глава 17. В поезде я в очередной раз уверился в том, что очутился в прошлом. И вспомнил подзабытое выражение «провонялся поездом». В вагоне вдохнул памятные с детства ароматы, от которых веяло каникулами и приключениями. Еще на вокзале я насчитал в нашем туристическом отряде 18 человек, это вместе со Снежкой и 2 сопровождавшими нас родительницами. Прошел в предпоследнее купе, бросил под полку свою и Алинину сумки. Прикинул, наш класс занял ровно 1/3 вагона. Парни устроили перекличку, девчонки то и дело громко смеялись. Снежка вместе с родительницами заняли места между нашим классом и остальными пассажирами. Я пропустил Алину к окну, снял шапку, расстегнул куртку. Но на этом процесс раздевания завершил, потому что в вагоне сейчас было не намного теплее, чем на улице. Проводница пообещала подбросить уголька и затопить печь, когда тронемся. Усевшиеся напротив нас Лидочка Сергеева и ее подружка заявили, что чур они лягут на нижних полках. Мы с Волковой лишь пожали плечами в ответ. Мимо нас прошла Снежка, указала на наши лица пальцем, пересчитала. Я пробежался взглядом по надписям на столешнице, оставленным ехавшими здесь до нас пассажирами. Отметил, что все они относительно свежие. Да и сам вагон не выглядел старым. Советские граждане в нашем купе еще ничего не сломали и не отодрали от стен на память. Я раздвинул на окне относительно чистые шторы, посмотрел на заснеженные деревья, повернул голову, взглянул на Васю Громова, который вместе с приятелем застолбил боковые места. Громов еще на вокзале объявил, ляжет на боковушке, чтобы его не били ночью по ногам. Я пока с трудом представлял, как почти двухметровый парень поместится в боковой нише. Решил, скоро это увижу. В соседнем купе ожила гитара. Голос Лени Свичина пропел. Понимаешь, это странно, очень странно. Сидевшие напротив меня девчонки издали тихое «о-о-о», закатили глаза. Я заметил улыбку на лице Волковой. Услышал, как Громов и его сосед отпустили в адрес Свичина колкие фразы. «Люди едут за деньгами», — пел Леня. Я подумал, кто-то за деньгами, а кто-то в мавзолей. Сергеева смотрела на меня в упор, улыбалась, будто ожидала, когда я начну разговор. Я рассматривал ее лицо, шею. Еще в автобусе, по пути на вокзал, я вспомнил вопрос Волковой о том, поженятся ли главные герои моей книги, и вдруг задумался. Оставлю в романе изначально задуманный и привычный по моим прошлым работам хэппи-энд или погонюсь за серьезностью произведения, добавлю в сюжет, в отношения персонажей и в финал дополнительную трагедию. Лидочка усмехнулась. «Скажи уже что-нибудь, котенок, не молчи», — произнесла она, толкнула локтем хихикнувшую подружку. «Слава КПСС», — заявил я. «Что?» — переспросила Лидочка. Она изогнула брови домиком. Вагон вздрогнул, деревья за окном будто поплыли по течению. «Поехали», — сказал я. «Скоро будем в мавзолее». Куртку я снял примерно через полчаса с начала поездки, когда вагон уже пропитался запашком гари. Жарко не стало, но уши и нос согрелись. Наблюдал за тем, как девчонки разворачивали на столе газетные свертки с продуктами. Шуршание газет на время влилось в какофонию звуков, состоявшую из человеческих голосов, дребезжания и скрипа деталей вагона, перестука колес. К аромату гари добавились благоухания жареной курицы, вареных яиц, чеснока и грязных носков. А со стороны тамбура повеяло пока еще едва уловимым запахом табачного дыма. Я наблюдал, как мои одноклассники задорно и с аппетитом набросились на еду, словно меньше чем за час поездки проголодались. Услышал, как проводница громогласно объявила, что открыла туалет. «Котенок, а ты почему не ешь?» – спросила Лидочка. «До первой звезды нельзя», – ответил я цитатой из телевизионной рекламы, пока еще никому не известной. «Почему это?» – удивилась Сергеева. «Потому что не проголодался пока». Лидочка завершила очистку куриного яйца от скорлупы, отломила кусок хлеба. «Может, ты не взял с собой ничего?» – спросила она. «Я 2 часа назад дома позавтракал. Много не ем, слежу за фигурой. Так, может, споешь нам что-нибудь?» – сказала Лидочка. Ее подруга перестала жевать, замерла. Повернули лица в мою сторону Вася Громов с приятелем. Посмотрела на меня Волкова, я заглянул в ее бирюзовые глаза, вздохнул. Пожал плечами, заявил, что без аккомпанемента не пою. Вагон подпрыгнул, мои соседи по купе синхронно кивнули. Алина оперлась о мое плечо. Сергеева удержала равновесие, взглянула на продукты в своих руках, словно прикидывала. Положит их на газету или затолкает в рот. Громов вытер газету пальцы, сорвался с места. За стенкой у меня за спиной тоскливо взвыли струны. Я услышал, как Вася и Свичин на повышенных тонах обменялись фразами. Хор женских голосов поддержал Громова, Леня обиженно произнес, «Ну и забирай». Василий вернулся в наше купе, протянул мне гитару с картинкой олимпийского мишки, старую знакомую. «Играй», — обронил он. Вернулся к столу, где лежала недоеденная котлета. Я погладил струны, сыграл короткое вступление. «Понимаешь, это странно, очень странно», — пропел я. Воздух в вагоне наполнился гулом возмущенных голосов. Сергеева замахнулась на меня куриной голенью. «С ума сошел», — сказала она. Я улыбнулся, прикрыл ладонью струны, взглянул на раскрасневшиеся щеки Лидочки, на улыбку Волковой. Слушал, как кашлял подавившийся котлетой Громов. Трясясь в прокуренном вагоне, всплыли у меня в мозгу строки из стихотворения Александра Кочеткова. Я тут же снова оживил гитару, посмотрел Сергеевой в глаза и заговорил. «Как больно, милая, как странно». Культурная жизнь вагона временно сосредоточилась около нашего предпоследнего купе, потому что я устроил тут концерт в стиле ретро. Школьники заполнили в моем купе все посадочное пространство, даже вторые полки. Некоторые девицы держали на коленях маленьких детей, Те тоже пришли послушать дядю. Я без устали дребезжал струнами. Исполнял в этот раз только уже существовавшие песни. Хотя даже они для многих казались новинками, как композиции из фильма «Берегите женщин» или саундтреки из показанной летом в кинотеатрах кинокартины «Не бойся, я с тобой». Волкова в ответ на мое предложение взять гитару покачала головой и отодвинулась от меня к окну. Я не настаивал и тут же извлек из воспоминаний очередной советский хит. Особое внимание я уделил композициям из кинофильмов, на них слушатели реагировали особенно активно. Пел и песни из репертуара ансамбля «Рокотова», «Когда отказывала фантазия». Дважды исполнил «Котенка», второй раз, по требованию публики. Не обошел я стороной и «Алинин гимн Птушника», Лидочка Сергеева громче других подпевала «Я люблю тебя, детка». Почувствовал, что у меня осип голос, взглянул на наручные часы и обнаружил, что мой концерт по длительности уже на четверть часа переплюнул стандартное время детских танцев. Тогда я передал гитару Свечину, объявил, что устал и проголодался. Слушатели разочарованно замычали, но разошлись по своим местам. Дребезжание гитарных струн сменились на шуршание газетных свертков. Еще до мая я выудил из памяти информацию о том, что поезд из Рудогорска ехал до Москвы без малого 28 часов. Он останавливался, как выразился сегодня Вася Громов, почти у каждой сосны. Уже в начале поездки я вспомнил, что такое санитарная зона, полюбовался через дыру в металлическом унитазе на мелькавшие внизу шпалы, пару раз наткнулся на запертую дверь туалета во время стоянок, заметил, что Алина все больше нервничала, прогулялся вместе с ней в тамбур, изобразил курильщика, держал в руках Алинину сигарету, на случай, если вдруг явится классная руководительница. Снежка будто почувствовала безобразие, примчалась в наше купе, принюхалась. Я вынул из кармана мятую пачку Родопи, показал ее классухе. Снежная удивленно вскинула брови. «Я считала, что ты умнее, Крылов», — сказала она. «Я поправил очки», — ответил. «Слишком умные мальчики не нравятся девочкам, Галина Николаевна», — вздохнул. «Девочки таких парней избегают», — добавил я. «К тому же, у любого человека должны быть недостатки, иначе он будет скучным, а других недостатков, кроме этого, у меня нет». Лидочка Сергеева захихикала. Вторую часть концерта я отыграл, когда за окнами вагона уже стемнело. В этот раз ограничился десятком музыкальных композиций. Объяснил столь короткую концертную программу тем, что устали голосовые связки. Прогулялся в компании Волковой в тамбур, полюбовался в туалете на мелькание шпал. Забрался на верхнюю полку, Алина улеглась напротив. Внизу Сергеева листала журнал «Работница», ее подруга читала книгу, Громов с приятелем играли в магнитные шахматы. Я подмигнул Волковой, она лежала на животе, смотрела в окно, улыбнулся. Со вздохом растянулся на полке и прикрыл глаза. В голове по-прежнему одна за другой звучали музыкальные композиции. Я прослушивал их и изредка вздрагивал, когда проходившие по вагону пассажиры задевали мои ноги. Посреди ночи я проснулся, взглянул на уснувшую в позе зародыша Волкову, прислушался. Из соседнего купе доносились тихие голоса, внизу громко сопела Сергеева, похрапывал упиравшийся коленями в третью полку Громов. Я прикоснулся к переносице, не нашел там очки, вспомнил, куда их вчера положил, убедился, что с полки они не исчезли, бесшумно зевнул, голоса за стеной смолкли, поезд чуть сбавил скорость, словно подъезжал к очередной затерянной в Карельской тайге станции. Я уронил голову на подушку, лежал с открытыми глазами, следил за проплывавшими по стене тенями, соображал, что именно меня разбудило. Природный будильник пока молчал. Я полюбовался на шпалы перед сном. В вагоне царила относительная тишина. Пришел к выводу, что пробудился из-за холода. Отметил, что проводница экономила уголь, иначе у меня бы не замерзли пальцы. Услышал шаги, приготовился к тому, что меня снова ударит по ногам, сообразил, уже и позабыл, что не так давно, по внутреннему календарю, не чувствовал свои ноги, подумал, что каждое касание к ним сейчас напоминало о том, что я не инвалид, пошарил в воспоминаниях, вспомнил, когда в последний раз в прошлой жизни спал в поезде на верхней полке, за год до той аварии, шаги стихли. В проходе около спящего Громова остановился человек, без очков я не рассмотрел его лицо, сощурился, напряг зрение. Прическа застывшего около Васи человека показалась мне знакомой и точно мужской. Мне почудилось, что мужчина замер в нерешительности, будто раздумывал. пойдет дальше или вернется на свое место, но он решил иначе. Свернул к столику в моем купе. Его голова приподнялась вверх, словно мужчина привстал на цыпочки и рассматривал Волкову. Я протянул руку, похлопал человека по темени. Мужчина пугливо отшатнулся. «Уши откручу», – прошептал я. Протянул человек голосом Лени Свичина. Он поднял руку, показал мне блестящий тюбик. «Я тут зубную пасту нашел», – произнес Леня. «Не ты потерял?» В полумраке и без очков я не рассмотрел его лицо, увидел лишь расплывчатое пятно. «На стол положи», — сказал я, — «утром разберемся». Свичин не ответил, резко развернулся и ретировался из купе. Я приподнялся на локте, прислушался, различил за стеной Ленина бормотание и чей-то тихий смех, покачал головой, прошептал: «Малолетние идиоты». Взял с верхней полки одеяло, разложил его на своей постели, взглянул на скрючившуюся фигуру Волковой, взял еще одно, встал одной ногой на стол. Тот под моим весом жалобно застонал. Лидочка притихла, повернулась на другой бок. Замолчал и Василий. Он снова ударил по третьей полке коленом. Я накрыл свою невесту одеялом. Алина пробормотала во сне: «Котенок». Я приблизил глаза к ее лицу, увидел, что Волкова спала, улыбалась во сне, усмехнулся, нацепил очки. Решил, что все же прогуляюсь и снова посмотрю через отверстие в унитазе на снег. Когда проходил мимо Громова, заметил у Васи на лбу влажный блеск зубной пасты. Утро в поезде началось с потасовки между Громовым и Свичиным. На шум схватки примчалась Снежка и громогласно объявила об окончании боя. Вася нехотя вернулся на свое место, грозно посматривал в сторону соседнего купе, где, судя по доносившимся оттуда звукам, классная руководительница боролась с кровотечением из носа Свичина. Громов то и дело проверял, не кровила ли царапина на щеке. Леня все же дотянулся до его лица и утирал со лба остатки зубной пасты. Пробудившиеся от звуков сражения ученики 10 класса зашуршали газетными свертками. Волкова угостила меня рыбными консервами, фрикадельки из океанических рыб с овощным гарниром в томатном соусе, прочел я на банке. А я накормил соседей по купе бутербродами с салом. Папа прислал в посылке из Первомайска. Лидочка Сергеева принесла гитару. Я взглянул на опухшую щеку Васи Громова, провел пальцем по струнам, запел, хрипотцой подражая голосу Владимира Высоцкого. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Москва нас встретила мелким моросящим дождем. На Ленинградском вокзале мы не задержались, организованной толпой направились к входу в метро. Еще в Рудогорске Снежка предупредила, чтобы мы запаслись 5-копеечными монетами. Именно от нее я и узнал, что вход в московское метро оплачивался не жетонами. Как подсказывала мне память, я впервые посетил столицу в начале 90-х годов, а обычными пятачками. Но позже сообразил, что этим летом пользовался пятачками и в ленинградском метро. Теперь казалось, что это случилось целую вечность назад. Я бросил монету в турникет и вспомнил, как посетил Москву, уже будучи прикованным к инвалидному креслу. Тогда я, как истинный провинциал, долго разбирался в премудростях оплаты за проезд. Наблюдал, как местные прикладывали к турникетам некие карты или смартфоны, вертел в руке свой кнопочный телефон Nokia. Отметил, спускаясь позади Волковой на эскалаторе, что рудогорские школьники в подземном транспорте не растерялись. Они не сбились в кучу, подобно пугливым овцам, не вздрагивали от громких звуков. В Москву мои одноклассники приехали впервые, за исключением Алины, но в Ленинграде они бывали регулярно. В вагоне я не обнаружил наклеек с рекламой, не увидел дисплеев на стенах. С интересом рассматривал москвичей, они заметно отличались от гостей столицы. Изучал схему московского метрополитена образца 1981 года. Обнаружил, что радиальные ветки на ней выглядели короткими обрубками. Серой ветки я на современной схеме вообще не обнаружил. А ведь именно по ней я в начале 90-х годов ездил в книжный магазин «Стажары». Вспомнил, когда пересаживался на оранжевую ветку, как передвигался по этим же тоннелям, сидя в кресле-коляске. Мы вышли из метро, отошли от здания на 20 шагов, поставили на влажный асфальт сумки. Выставка достижений народного хозяйства, прочел я наименование станции. Галина Николаевна в очередной раз нас пересчитала и с видом знатока перечислила видневшиеся с места нашей стоянки достопримечательности. Указала на арку главного входа в ВДНХ, ткнула пальцем в сторону Останкинской телебашни, рассказала, что высота телебашни 540 метров и 10 сантиметров. и что вчера исполнилось ровно 14 лет с того момента, когда с башни впервые ушел телевизионный сигнал. Показала снежка и на монумент покорителям космоса. Сказала, что опять же вчера исполнилось 17 лет с момента его торжественного открытия. Рассказала, что 10 апреля этого года в основании монумента открыли мемориальный музей космонавтики, куда мы с вами обязательно сходим, послезавтра. А вон в том красивом 25-этажном здании мы с вами будем жить, заявила классная руководительница. Не забудьте поблагодарить за эту возможность директора нашей школы. Снежка указала на здание гостиницы «Космос». Эту гостиницу построили недавно, сказала Галина Николаевна, к началу Олимпийских игр. В ней еще в прошлом году проживали самые известные спортсмены. Сейчас там селятся иностранные туристы и делегации. Она улыбнулась. «Поживем и мы с вами», сказала она. «Поэтому ведем себя в гостинице прилично, как и подобает советским гражданам». Свечин и Громов, вы слышали меня, и спасибо Михаилу Андреевичу. «Спасибо Михаилу Андреевичу», повторили мы хором. «А наш полковник не так прост, каким кажется», подумал я и поднял с земли сумку. Дождь остался на Ленинградском вокзале. Вслед за нами он на ВДНХ не добрался. Или он здесь уже закончился, судя по мокрому асфальту. Организованной группой мы перешли под землей дорогу. Прошли мимо стоянки автобусов, украшенных надписями «Интурист». У выхода из подземного перехода Снежка замерла в нерешительности. Прикидывала, где находился вход в гостиницу. Я указал влево, сказал, что похоже, там. Повел за собой одноклассников. В космосе я останавливался в 2020 году. Прожил тогда в этой гостинице 10 суток. Впечатлился видом из окна и запахом цветущей белой акации, которая росла на пригостиничной территории. Удивился странной обстановке в номере. Мебель в нем словно приобрели в антикварном магазине или не меняли лет 40. К 10-му дню проживания подустал от однообразия гостиничных завтраков, от которых в первые дни пришел восторг. Нашел на столах раздачи и свои любимые сырники, и творожную запеканку. Но общее впечатление от космоса получилось скорее положительным, не в последнюю очередь из-за удобного расположения гостиницы. Сейчас я шагал к изогнутому 25-этажному зданию и подмечал те изменения, что произошли около него с момента моего прошлого визита. Изменения не произошли, а произойдут, мысленно уточнил я. Отметил, что территорию гостиницы украсили красными флагами, но еще не окружили металлическим забором. Пока не посадили запомнившиеся мне акации, не особенно об этом пожалел. В ноябре бы их цветение я не застал, и проезжая часть между зданием метро и гостиницей выглядела скромно, узкой, без второго уровня. Загорелые до черноты парни не раздавали прохожим рекламные листовки, не дежурили на стоянке лимузины. О том, что я шагал к той самой гостинице, говорило лишь само здание, окружавшая его территория выглядела незнакомой. Я остановился, поправил очки, сообразил, что не вижу у входа в гостиницу памятник Шарлю де Голлю, мужика в странной шапке, как его обозвала моя жена. «А тебя-то куда дели?» – мысленно спросил я. Снова огляделся по сторонам, вздохнул, покачал головой и подумал. «Я вообще в том Советском Союзе, в котором родился. Верните срочно памятник». Вестибюль гостиницы мне показался знакомым. Многие элементы его декора проживут еще десятки лет. Я увидел знакомый потолок и колонны. Не встретил на входе наглых охранников, с которыми в будущем поругается моя супруга. Мою сумку не просветили интроскопом. Я отметил, что пол в вестибюле сейчас не блестел столь же ярко, как при моем прошлом посещении этого места. Под потолком заметил странную металлическую конструкцию, похожую на сплетенный из проволоки эллипсоид. В памяти не нашел ее название. А вот очередь на ресепшн оказалась в точности такой же длины, как и перед моим прошлым заселением. Снежка вместе с родительницами встала в очередь к стойке администраторов, но предварительно велела ученикам 10-го разместиться в стороне от входа. Около уже занятых гостями гостиницы «Космос» новеньких дивана и кресел, напротив которых работал цветной телевизор. Школьники побросали на пол свои сумки, уселись на них, словно на мягкие пуфы, вертели головами, обменивались впечатлениями, с интересом поглядывали на иностранцев, которых в вестибюле собралось немалое количество. Особого внимания моих одноклассников удостоилась группа чернокожих гостей столицы, укутанных в меховые одежды. «Американцы», — заявил Леня Свичин. Он примостил рядом с собой гитару. «Ня», — ответила Лидочка Сергеева. «Африканцы». Наряженные в меха туристы вдруг рассмеялись, сверкнули белоснежными улыбками. Десятиклассники из Рудогорска хором прошептали: «Ух, ты, вон, смотрите!» Снова заговорил Свичин. Он указал пальцем на остановившихся в десятке шагов от нас загорелых людей. «Это кубинцы», — заявил Леня. Сергеева хмыкнула, но в спор не ввязалась, потому что сопровождавшая кубинцев явно советская женщина, с бледной кожей, в стандартной советской одежде, держала в руке два флажка, кубинский и красный. Женщина беседовала со своими спутниками на испанском языке, но даже я улавливал ее московский акцент. Она почти не жестикулировала, в отличие от кубинцев. Я потянул в направлении Свичина руку. Попросил: «Дай-ка гитару». Леня задумался лишь на пару секунд, но все же передал мне музыкальный инструмент, пусть и нехотя. «Котенок, ты что задумал?» — спросил он. Я поймал настороженный взгляд Алины Волковой, улыбнулся. «Поприветствую братский народ», — ответил я. «Крылов, не надо», — сказала Сергеева. Снежка просила. Она не договорила, замолчала, когда я сыграл бодрое вступление. «Апрендимас акуирерти», — пропел я. Собравшиеся в вестибюле гости повернули в мою сторону лица. На меня посмотрели все, кто находился в радиусе десятка метров от нашего отряда. Любители меховых одежд вновь блеснули зубами. Улыбнулись и кубинцы. Они вскинули брови, но быстро справились с удивлением и поддержали мое пение бодрыми возгласами. Еще в младших классах, когда занимался в детском хоре, я исполнял на испанском языке знаменитую песню «Hasta siempre, comandante Карлоса Пуэбла». Она нравилась нашему руководителю. «Tu amor revolucionario», извлекал я из памяти слова. В детстве я был горд, что именно мне тогда доверили солировать при исполнении настоящей революционной песни. Гордо выговаривал «comandante Че Гуевара», когда пел со сцены Первомайского дворца культуры. Чувствовал себя тогда настоящим кубинцем и революционером, хотя теперь понимал, мой испанский звучал не менее коряво, чем тот, на котором изъяснялась бледнолицая дамочка, застывшая с флажками в руке рядом с уроженцами острова Свободы. «Hasta siempre, comandante». Я скользил взглядом по улыбчивым лицам кубинцев. Они мне подпевали, громко и усердно, а вот их советская спутница молчала, и будто бы вовсе меня не слушала. Заметил, что и смотрела она не на меня, не сводила глаз с чего-то, что находилось за моей спиной, или с кого-то. Я слышал, что вернулась Снежка и велела нашему отряду собираться, но я не прервал пение, выдавал одну певучую испанскую фразу за другой, пока не подобрался к финалу композиции. «Comandante Che Guevara», пропел я на высокой ноте заключительные слова, приглушил звук струн, встал, поклонился слушателям, те искупали меня в овациях, хлопали розовыми ладошками даже темнокожие любители меховых одежд. Свичин забрал у меня гитару. «Идем, котенок», — сказал он. Я повернул голову, заметил. Отряд из Рудогорска столпился неподалеку от ресепшена. Снежка толкала речь, школьники кивали головами. Я улыбнулся о чем-то торопливо говорившим мне на испанском языке кубинцам, помахал им на прощание рукой, развернулся, но не поспешил за Леней. Меня остановили. «Молодой человек, постойте». Та самая женщина, что держала в руке флаги двух стран, схватила меня за рукав. «Молодой человек», — сказала она, — «та девушка, что стояла позади вас рыженькая, со шрамом вот здесь». Она поднесла флажки к лицу, указала пальцем на свою правую бровь. «Это ведь была Алина Солнечная», — сказала женщина. Я посмотрел ей в глаза и спросил: «А вы, дамочка, с какой целью интересуетесь?» «Я журналист», — ответила женщина. «Корреспондент газеты «Комсомольская правда», глава 18. «Котенок», — крикнул Леня. Свичин застыл в десятке шагов от меня, с сумкой и гитарой в руках. Я отмахнулся от него, рассматривал остановившую меня журналистку. На вид ей было слегка за 30. Светловолосая, остроносая, худощавая, эдакая наряженная в советский деловой костюм шапокляк в молодости. Женщина посматривала то на меня, то на рудогорских школьников, собравшихся около стойки администраторов. Алина Волкова стояла к нам спиной, то оглядывалась на группу кубинцев, которые неторопливо направились к выходу из гостиницы. «Я права», — сказала женщина. «Это Алина Солнечная, она не выпустила мой рукав». «Вы точно журналистка?» — переспросил я. Высвободил руку. «Товарищ, предъявите документ», — сказал я. «Будьте так любезны». Женщина метнула встревоженный взгляд вслед кубинцам, те уже подошли к двери. Взмахнула флажками, поспешно вынула из сумки красные корочки. Я рассмотрел на них надпись «Союз журналистов СССР». Женщина показала мне обложку документа, словно проездной билет. Я выдернул удостоверение у нее из рук, раскрыл его, взглянул на черно-белую фотографию. Журналистка на ней выглядела лет на 10 моложе, чем сейчас. Прочел: фамилия Григалова, имя и отчество Дарья Матвеевна. Пролистнул дальше, полюбовался на отметке об уплате членских взносов. Фотографию сама вклеила? Спросил я. Что? Переспросила Дарья Матвеевна. Она чуть изогнула губы, растерянно улыбнулась, будто решила, что ослышалась. Свела над переносицей подкрашенные тонкие брови, забрала удостоверение, сунула его в сумку. Я выдал скороговоркой: статья 196 УК РСФСР. Подделка удостоверения или иного выдаваемого государственным или общественным предприятием, учреждением, организацией документа наказывается лишением свободы на срок до 2 лет или исправительными работами на тот же срок. Использование заведомо подложного документа наказывается лишением свободы на срок до 1 года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до 100 рублей. Григалова махнула флажками. «Юноша, не говорите ерунду», — сказала она. «Мой документ настоящий». Женщина отмахнулась от моих слов и тут же огляделась по сторонам, словно фразу о документе сказала не для меня. Спросила: «Юноша, откуда вы приехали?» Она осмотрела меня с ног до головы, будто выясняла размер моей одежды или искала на моих вещах нашивки с моим именем. Я сощурил глаза и выдохнул. «Ха!» — указал на журналистку. «Вот ты и прокололась», — сказал я, — «будто ты не знаешь, кто мы». Звуки моего голоса эхом отразились от колонны и умчались к потолку. Я снова привлек к нам внимание, и не только Ленина. Заметил, что наш отряд уже добрался до лифтов. Развел руками. «Да нас тут все знают», — заявил я. Следившие за нашим разговором иностранные гости в меховых одеждах улыбнулись, продемонстрировали белые зубы, будто подтвердили мои слова. Я воскликнул: «Шпионишь для орлят из Горького». Поднял с пола сумку. «Вечно вы за нами все повторяете», — сказал я. «Ничего не можете сами придумать. Передай своим, что смоленский ансамбль песни и пляски «Ленинские пастушки» в этом году снова займет 1-е место. Мы победим». «Ясно. А вы, орлята, учитесь летать?» Дарья Матвеевна скривила губы. «Юноша, что ты несешь? Какие орлята? Я журналист из газеты «Комсомольская правда». Ты шпионка», — выпалил я. Стоявшие рядом с нами гости столицы снова обернулись на звуки моего голоса. Посмотрели на нас и неприметные мужчины в серых костюмах, читавшие газеты в вестибюле гостиницы. Я приметил 2. Я усмехнулся, махнул рукой белозубым иностранцам. Те помахали мне в ответ. Журналистка приоткрыла рот. «Ничего тебе не скажу», — заявил я. Посмотрел Григалове в лицо, хмыкнул. Развернулся на 180 градусов. Поспешил к стоявшим около дверей лифтов одноклассникам.